Сказка о маленьком волшебнике. В те времена, о которых пойдет речь, женщины еще ходили в длинных платьях, а мужчины в сюртуках и фраках. Люди ездили на лошадях, только-только начали изобретать первые автомобили и еще не изобрели самолетов. И как и всегда, были среди людей богатые и бедные, умные не очень, добрые и забывшие о доброте. И вот у самых обычных родителей родился необычный мальчик. Он был наделен умением творить чудеса. Вот только заметили это не сразу. Его папа был замечательным детским доктором, а его мама прекрасно играла на фортепиано и давала уроки музыки. Они очень долго мечтали о собственных детях, и вот это наконец случилось. Когда мама будущего маленького волшебника узнала, что у нее будет дитя, она ощутила себя самой счастливой женщиной на свете. Таинственная и мягкая полуулыбка не сходила теперь с ее лица, делая его еще более прекрасным. Она вся светилась мягким и незримым светом счастья. Когда же маленький волшебник появился на свет, в тот же день он, как сочла мать, совершил свое первое чудо. Дело в том, что у нее не появилось молоко. Она, конечно же, скорее попросила своего мужа искать кормилицу или хотя бы купить молока. А тем временем, чтобы малыш не плакал, она приложила его к груди. И вот маленький волшебник стал сосать. Он нежно прикасался губами к соскам, и молоко появилось. Может быть, некоторые скажут, что никакого чуда в этом нет, ведь так часто бывает у многих. Даже его папа, когда прибежал домой с грудным молоком в бутылочке для новорожденного сына и с адресами нескольких женщин, которые готовы были стать кормилицами для малыша, сказал жене ласково: «Ну, я же говорила, что так очень часто бывает вначале. А ты переживала, моя дорогая». Но мама маленького волшебника верила в то, что это было настоящее чудо. Впрочем, она еще не знала, что ее сын действительно станет настоящим волшебником. Родители назвали мальчика Даниэлем, и все обычно звали его просто Дэном. Чудеса получались у него как бы сами собой. Когда он хотел совершить что-то доброе, это тут же случалось. Только пока это были очень маленькие чудеса, и он сам не знал, как они у него получаются. Но Дэну очень нравилось их совершать. Например, мама разбила свою любимую чашку и расстроилась. Чтобы она не огорчалась, маленький волшебник сложил три кусочка, на которые раскололась чашка, и они соединились так, что даже трещинок и следов не осталось. Родители долго удивлялись таким пустяковым чудесам, которые время от времени совершались их сынишкой. У него получались и другие разнообразные маленькие чудеса. Например, в карманах у его друзей могли появиться волшебным образом конфеты или цветные карандаши, а нарисованная бабочка могла стать настоящей и взлететь с листочка бумаги. Обычно маленькие дети, друзья Дэна, принимали такие чудеса, как самое обычное явление. А вот взрослые думали, что это фокусы, которыми Дэн завоевывает авторитет у сверстников. Но так как все чудеса были добрыми, то на него никто из взрослых не сердился. Рядом с Дэном всем всегда было радостно. Он словно солнечным светом озарял пространство своей любовью. Тем, кто были рядом с ним, всегда было очень хорошо в его любви. И детям, и взрослым, и даже зверюшкам и птичкам. Цветы словно становились красивее. Птицы начинали петь весенние песни даже осенью и всегда доверчиво садились ему на ладони, когда он их угощал кружками хлеба. Кошки и собаки подходили и ластились у его ног. Они млели от блаженства и были невероятно счастливы, если он их гладил. Дэн сам никогда не плакал и не грустил. А если рядом кто-то печалился, то он всегда умел развеселить. Если же его друзья ссорились между собой, то он непременно примирял их. Вначале Дэн не думал о том, что он отличается от своих сверстников. Ну, может быть, он замечал это только чуть-чуть. Например, он очень удивился, когда понял, что не все люди могут без труда понимать, о чем думает другой человек. Потом маленький волшебник понял, что существует великий главный волшебник, которого люди еще иногда называют Богом. И маленькому волшебнику очень захотелось стать хоть немножко похожим на него. Постепенно Дэн научился всегда ощущать его присутствие рядом с собой. Если Дэн смотрел на небо, то видел там добрую улыбку великого волшебника. Вернее, будет сказать, что он ее не видел, но ощущал, как будто сам великий чудотворец улыбался ему всем небосводом. Солнечный свет в восприятии Дэна всегда был наполнен его теплом, нежностью и радостью. А ночью звезды были словно искорками в его огромных глазах. И в них можно было угадывать сказки о чудесных далеких мирах. Взгляд великого волшебника был всегда такой ласковый. И еще Дэн ощущал его волшебные руки. Они обнимали, поддерживали, проницали тело Дэна, даря блаженство. Эти руки могли в том числе показывать, куда нужно идти и что необходимо сделать. И теперь стоило Дэну только подумать о великом чудотворце, и сразу ощущались его присутствие и любовь. Дэн легко воспринимал советы и наставления великого волшебника. Благодаря им он начал понимать, что настоящие чудеса призваны не только удивить и веселить, но они должны помогать людям осознать нечто самое важное в жизни и победить в себе плохое, научиться делать хорошее. И Дэн стал пробовать помогать людям вокруг. Один мальчик, который учился в той же гимназии, что и Дэн, но только в самом младшем классе, сидел дома, наказанный и запертый родителями. Он должен был выучить все буквы. Они лежали перед ним, нарисованные на карточках. Но мальчику было противно даже смотреть на них. Там за окном сияло солнышко и играли его друзья. Но только он один из всего класса еще не выучил буквы. Ему поставили двойку. А многие мальчики и девочки уже не только буквы знали, но и книжки научились читать. Дэн попросил разрешения у родителей мальчика помочь ему, и те позволили. «Ты лучший ученик в гимназии, и это так хорошо, что ты хочешь помочь. Может быть, у тебя получится? Он ведь за целый учебный год не одолел даже азбуку». Войдя в комнату наказанного, Дэн был встречен с восторгом и удивлением. «Как тебя пустили ко мне?» «Очень легко. Я сказал, что помогу тебе выучить буквы». «Это может сделать только волшебник. Я бы хотел, чтобы случилось такое чудо. И я смог бы выучить эти противные буквы и побежать гулять». «Я тебе помогу. Это совсем просто – научиться читать. Буквы, они ведь волшебные и умеют творить чудеса». Дэн сложил карточки с буквами веером, как карты, и предложил. «Выбери любые три и разложи их». Немножко волшебства – случилось, выбранные буквы сложились в слово «кот». А в воздухе появилось светящееся изображение кота. Он был как живой. Он мягко покачивал пушистым хвостом, потягивался и мяукал. Потом таким же образом мальчики сложили слово «пес». И веселый песик запрыгал и радостно залаял. Ненавистное зазубривание заменилось веселой игрой. Дэн объяснял, как в разной последовательности поставленные буквы умеют слагать слово или даже несколько слов. И каждый раз появлялось волшебное движущееся изображение. В тот день мальчик выучил все буквы и узнал, какие они волшебны. И ему стало очень нравиться учиться чтению. С тех пор, читая сказки, он всегда видел волшебные картинки, которые не видели другие. А когда он вырос, то стал художником и рисовал картинки к сказкам и даже к азбуке, чтобы все дети полюбили читать. Однажды Дэн увидел трех братьев, которые стреляли из рогаток по молодой вороне. Они уже повредили ее крылышко, и она теперь не могла от них улететь, но только отпрыгивала, превознемогая боль. Дэн бросился на выручку и заслонил собой птицу. Мальчишки опустили рогатки. «Ты что мешаешь нам играть в охоту?» – возмутился старший из братьев. «Вы птичке крыло поранили, ей же больно. Неужели вы не видите? Когда вас отец ремнем бьет, вам ведь тоже больно, и вы кричите и просите не надо. А сейчас она также страдает, только совсем ни за что. Она ведь ни в чем перед вами не провинилась». «Ты откуда про нашего отца узнал? Кто разболтал?» Старший из братьев напряг кулаки, собираясь пустить их в ход. «Ты ведь сам про это вспомнил, и Сэм тоже», — Дэн показал на младшего из братьев. «Ты что, можешь знать, о чем кто подумает?» Забыв о гневе, удивились мальчишки. «Могу». «Докажи». «Подумайте, во что вам хотелось бы, чтобы превратились ваши рогатки? Я угадаю». Через несколько мгновений в руках у каждого мальчика был леденец на палочке, о котором они помечтали. Они так опешили от удивления, что не знали, что и сказать. Адан улыбнулся и произнес: «Это очень просто. Когда вы сделаете что-нибудь хорошее, к вам придет радость. Если же вы задумаете или сделаете что-то плохое, то в ваших жизнях появляется место для огорчения и боли. Больше не делайте рогатки, пожалуйста». С этими словами Дэн взял ворону на руки и пошел домой. Птица доверчиво прильнула к нему. Дэн попробовал исцелить ее крыло таким же образом, как снимал, проводя ладонями рук головной боли у своей мамы или у кого-нибудь в гимназии. Но исцелить не получилось. Боль прошла, но крылышко не восстановилось. «Видимо, я еще многого не знаю о целительстве», — сказал Дэн. «Мы сейчас пойдем к моему папе, он доктор, ты не бойся». «Скажи, а как мы тебя будем называть?» «Крара», — сказала ворона. «Хорошо, Клара», — улыбнулся Дэн. Папа Дэна всегда был занят своей работой, и у него было очень мало свободного времени. Когда он не навещал с обходом заболевших детей, он изучал книги о разных болезнях и способах их лечения. Или сам писал статьи о тех методах, которые открыл в профилактике и лечении детских недугов. Дэн старался не беспокоить его по пустякам. Но он также знал, что папа всегда готов помочь и поддержать, когда это необходимо. Он постучал в дверь кабинета. «Заходи, Дэн». «Папа, это Клара. Ей нужна твоя помощь». Когда папа Дэна завершил перевязку, Дэн спросил: «Можно Клара поживет у нас, пока не поправится?» «Я не против. Но нужно еще и мамино согласие спросить». «Пап, у меня к тебе еще просьба. Отец Сэма, Пита и Фила бьет их ремнем, и очень сильно. Они от этого могут стать трусливыми и жестокими по отношению к слабым. Ты мог бы с ним поговорить?» «Вот оно что. А я все не мог понять, когда лечил их. Как эти мальчики могут друг друга так поколотить?» «Хорошо, я постараюсь объяснить ему, какими последствиями может обернуться такое его воспитание». «Спасибо, папа. Пойду представлять Клару маме». Мама Дэна тоже согласилась, чтобы Клара поселилась у них дома. А Клара, даже когда поправилась, не захотела покинуть свое новое жилище. Так молодая ворона стала еще одним членом семьи. Очень скоро она даже начала говорить слова человеческой речи. Она очень помогала Дэну в его небольших выступлениях, которые он показывал для детей и взрослых теперь довольно часто. Она с наслаждением вынимала из шляпы записки с пожеланиями, приносила Дэну разные предметы, щеголяла своим умением произносить слова человеческой речи в нужный момент и многое другое. Она стала всеобщей любимицей. В один из дней семья, как обычно, собралась за завтраком. Клара всегда завтракала вместе со всеми. Потом, пока Дэн был в гимназии, у нее было свободное время для того, чтобы полетать по городу, пообщаться с другими птицами. Ее свободу никто не ограничивал, но общение с Дэном было для нее интереснее всего остального. Ведь Клара научилась у него очень многому. Она была умна и талантлива. И еще она очень любила учиться. Клара, иногда получив свою порцию завтрака и насладившись ею, могла попросить еще кусочек. Вороне привычка делать запасы еды пока еще была в ней сильна. Иногда же Клара улетала с полученным угощением и, видимо, делилась с кем-то. В этот раз Клара попросила у мамы Дэна большой бутерброд с сыром. «Зачем тебе так много? Ты ведь растолстеть можешь, и тебе будет трудно летать», – ласково пошутила мама, протягивая бутерброд. «Надо», – уверенно сказала Клара на человеческом языке. Затем, устроив поудобнее бутерброд в клюве, она вылетела в распахнутое окно. Минут через 10 Клара вернулась и попросила еще. На этот раз удивился уже и Дэн. Он решил, что перед занятиями в гимназии успеет узнать, что за важное дело у Клары. Он упаковал свою школьную сумку, заботливо сложенной мамой для школьного обеда, кулек с едой, и сказал, что хочет прогуляться до уроков. Клара уже ждала его на ветке дерева над крыльцом. Клара летела впереди и показывала дорогу. Вскоре они очутились рядом с заброшенным складом с провалившейся во многих местах крышей. Когда Дэн вошел, то увидел мальчика примерно одного с ним возраста. Мальчик вначале испугался, но, увидев Клару, спросил: «Это твоя ручная ворона?» «Да, ее зовут Кларой, а меня Даниэлем, но все обычно называют меня просто Дэном». «А меня зовут Томом. Знаешь, она мне сегодня 2 бутерброда с сыром принесла. Я с ней хотел поделиться, а она отказалась. Вот я и понял, что она ручная. Ты ее как дрессируешь?» «Она умная очень, сама всему учится. А мои просьбы она выполнять любит». «Да, Карр, Клара сама. Ух ты, даже говорить умеет». Даниэль отдал Тому свой пакет с едой и обещал заглянуть после уроков. Ближе к вечеру Том рассказал Дэну свою историю. Он был полным сиротой и жил в приюте. А 2 недели назад он сбежал оттуда и больше ни за что не хочет туда возвращаться, потому что новый директор приюта оказался очень сердитым, и жизнь там сделалась ужасной. Он поведал, как вначале радовался обретенной свободе, ведь он поселился в этом подвале заброшенного склада и устроил здесь свое собственное жилье. Он с гордостью показал стол, шкаф и кровать, сооруженные из старых ящиков. Но воровать или просить милостыню ему не нравилось, тем более, что его могли найти и отправить обратно в приют. А этого Том как раз больше всего и боялся. Дэн стал приходить к Тому каждый день после уроков. Мальчики быстро подружились, и Дэн предложил Тому поселиться у него в доме. «Я думаю, что мама и папа согласятся. Ты спроси их вначале, я не хочу быть лишним». Дэн пообещал поговорить с родителями. Но все получилось иначе. Была ранняя весна. Темная холодная вода под мостом несла льдины. На мосту одиноко стояла женщина. Дэн без труда понял, какие мысли были у нее. Она ощущала себя несчастной, никому не нужной, и хотела закончить эту свою жизнь, бросившись в реку. Дэн поспешил к ней и тихонько тронул за руку. Она вздрогнула, потому что уже распрощалась со всем, что было здесь, в этом мире. «Это ангел Господень меня остановил», – подумала она. Глаза этого незнакомого мальчика были такими сияющими, словно из них лился свет. «Что тебе нужно, мальчик?» «Мне нужно сказать вам очень важные слова. Точнее, попросить о помощи». «Тебе нужна моя помощь?» «Да, вернее, не совсем мне, а моему другу. Пойдемте со мной, сударыня, по дороге я вам все расскажу». Дэн взял незнакомку за руку. От этого прикосновения такое тепло потекло по ее руке. Ей показалось, что это тепло влилось прямо в сердце. Она чуть не заплакала от нахлынувшего счастья после пережитых минут полного отчаяния. Дэн старался делать вид, что не замечает ее волнения, и только крепче сжимал своей ладошкой ее руку. Он стал рассказывать о Томе. «Понимаете, сударыня, он сирота. Он жил в приюте, а теперь он убежал оттуда. Он не хочет возвращаться, ему там было очень плохо. Том захотел убежать навсегда из того серого мира, в котором он одинокий, несчастный и никому не нужный, никем не любимый. Он сказал мне, что хочет убежать далеко-далеко, только он не знает, куда конкретно. Я тоже хотела убежать. Да, сударыня, именно поэтому вы в состоянии его понять. А быть может, вы сможете его полюбить, а он полюбит вас. Вы можете сделать мир для него наполненным счастьем, а делая это для него, станете и сами счастливы тоже. Ведь именно там, где холодно, имеет смысл разжечь огонь, и станет тепло. И там, где нет доброты и любви, надо начать делать добро и дарить любовь. Вы же понимаете меня, сударыня? Да, но вдруг у меня не получится. Вдруг я ему не понравлюсь. Давайте попробуем. Сейчас ведь вам уже лучше, чем было совсем недавно на мосту, ведь так? Они пришли к подвалу, где жил Том. «Обождите немножко здесь. Я должен его предупредить», — сказал Дэн и вошел внутрь. «Знаешь, Том, есть одна женщина, я ее встретил на мосту. Она так же одинока, как и ты. Она тоже хотела уйти, понимаешь? Она даже насовсем хотела уйти отсюда. Она хотела умереть. Ты мог бы помочь ей. Мои родители согласились взять тебя к нам, но этой женщине ты нужнее. Ей очень нужен сын. Она бедна, больна, но я могу работать. В приюте нас научили. Я буду заботиться о ней». Эти слова услышала не выдержавшая ожидания женщина. Она произнесла сквозь навернувшиеся слезы: «Я тоже буду заботиться о тебе, мой мальчик. Я постараюсь быть хорошей мамой. У меня есть большой дом. Ты простишь меня, если что-то будет у меня получаться не так, как ты хочешь». В этот день Дэн был особенно счастлив от того, что удалось сделать. И главный волшебник заговорил с ним: «Ты молодец, мой мальчик. Ты понял сегодня очень важное. Ты можешь помогать душам обретать счастье, любовь и мудрость, соединяя их так, чтобы они сами начинали творить добро друг для друга. Души от такого соединения в эмоциях любви обретают счастье. А самое главное чудо будет происходить тогда, когда ты сможешь соединять их со мной. Если человек любит Бога и обретает ощущение моей ответной любви, то он познает высшее счастье, которое прекраснее многих чудес». Когда Дэн вернулся домой, то мама с удивлением спросила: «А где же Том? Я уже приготовила для него комнату, и стол накрыт к обеду». Дэн рассказал, как все получилось. Мама Дэна сказала: «Я рада, что все так хорошо для него устроилось, но мне немного грустно от того, что я не смогла помочь. А ты стал таким взрослым, сынок». «Я вот о чем подумал, мама. В том приюте еще много детей, им живется не слишком хорошо. Мы не сможем взять всех их к себе. Но если бы ты стала преподавать там музыку и пение, то можно было бы потом устраивать в городе концерты. И тогда многие дети нашли бы своих приемных родителей». «Ох, как ты хорошо придумал, Даниэль». Мама Дэна так и сделала. И скоро очень многое изменилось в том приюте. Даже директор, очарованный новой учительницей, стал добрее. А на музыкальных выступлениях случались те самые волшебные встречи, о которых мечтал Дэн. Однажды папа позвал Дэна к себе в кабинет для важного разговора. «У меня к тебе просьба, сынок. В наш город переехала семья с больной девочкой. Она совсем не может ходить после травмы, полученной 4 года назад. Есть возможность сделать сложную операцию, но девочка так слаба, что не перенесет ее. Я пока не знаю, как ей помочь. Более грустной пациентки у меня еще никогда не было. Если бы ты с ней подружился, то, возможно, и мое лечение стало бы более успешным». «У нее нет ног?» «Есть, но она их совсем не ощущает и не может ими шевелить. Была травма позвоночника, но это уже медицина. А вот если бы ты с ней подружился и научил ее хоть чуть-чуть радоваться. Ее зовут Элиза, она любит читать книжки с картинками». На следующий день Дэн выбрал самую красивую свою книжку сказок с картинками и отправился в гости. Было лето, погода стояла прекрасная. Дэн позвонил в ворота, окруженного глухим кирпичным забором дома. Ему открыл привратник и, узнав о цели визита маленького посетителя, проводил его через сад с высокими деревьями и нарядными цветниками к большому и красивому дому. Навстречу вышла хозяйка, мама Элизы. «Меня зовут Даниэль. Я сын детского доктора, который лечит вашу дочку Элизу. Я пришел с ней поиграть», – представился Дэн. «Очень приятно, Даниэль. Но, к сожалению, мы никого не пускаем к ней. Она очень чувствительная девочка и очень тяжело больна. После того, как она видит здоровых деток, она иногда несколько дней плачет или молчит. Мы стараемся оберегать ее от таких стрессов. Она даже в специальной коляске на колесах ни за что не хочет прогуляться по городу, чтобы выбрать себе игрушки или платье. Она стыдится, что не такая, как все другие дети, и не может так же бегать и играть. Поэтому мы и переехали сюда, купили этот дом с садом. Но даже в саду, где ее никто не может видеть, Элиза редко хочет погулять. Мы просто открываем окна, чтобы она подышала свежим воздухом и полюбовалась этими прекрасными деревьями. «Ну тогда подарите ей эту книжку», – Дэн протянул свой подарок. «Спасибо. Элиза будет очень рада. Она любит читать. И картинки такие красивые. Ты очень добрый мальчик. Может быть, ты хочешь чаю с пирожными?» «Нет, спасибо. До свидания». Привратник проводил Дэна обратно, и железные ворота закрылись с гулким и неприятным звуком. Весь вечер Дэн размышлял, как быть дальше. «Этот красивый дом словно тюрьма. Но что же мне делать и как помочь Элизе, если меня к ней даже не пускают? А что бы я сам делал, если бы совсем не мог ходить?» Весь вечер Дэн пытался придумать выход из сложившейся ситуации. Но вдруг в открытое окно его комнаты влетела ворона Клара. Она облетела комнату Дэна несколько раз и уселась напротив мальчика, хитро и загадочно на него поглядывая. «Я бы, пожалуй, попробовал научиться летать», – любуясь Кларой, подумал Дэн. Клара встопорщила на шее и голове перышки, умильно наклонила голову и резко сказала: «Здорово, карр!» «Ты одобряешь?» – улыбнулся Дэн. Первые попытки взлететь, так как это делала Клара, у Дэна не увенчались успехом. Но уверенность, что он может научиться летать, в нем сохранилась. Всю ночь Дэну снилось, как он летает. Во сне это было так просто, некое усилие, и невесомое тело парит в воздухе, и не нужно махать руками. Но всего лишь намерение взлететь, ускориться, повернуть, и все получается. Дэн проснулся еще до рассвета и сумел повторить наяву то, что ему приснилось. Он смог летать. Вот это было открытие. Оказалось, что это так просто. Утром Дэн и Клара отправились к дому, где жила Элиза. Дэн шел пешком, чтобы не смущать прохожих, но ощущение радости от полета переполняло его. А Клара летела, то опережая, то возвращаясь. Когда они приблизились к дому, Дэн сказал: «Нам нужно узнать, где комната Элизы». Клара облетела весь дом, заглядывая в окна, и уселась на подоконнике одного открытого окна. Негромким и ласковым гортанным возгласом она оповестила Дэна, что нашла. Элиза полулежала в постели с раскрытой книжкой в руках. Это была та самая книжка, которую вчера ей принесла мама. Книжка была очень красивая, и сказки в ней такие добрые и волшебные, что Элиза забыла обо всем, погрузившись в мир сказочных героев. Как же хорошо было там. Там все трудности можно было победить, и все приключения героев заканчивались счастливо. Но вот Элиза перевернула последнюю страничку. Книжка закончилась. «Вот бы остаться в том волшебном мире навсегда», – подумала Элиза. В этот момент на подоконник раскрытого окна села ворона и сказала кому-то снаружи: «Карр!». Потом она обернулась к Элизе и тоже сказала: «Карр, карр, Клара!». Так она поздоровалась и представилась. «Вот это чудо!» – подумала Элиза. Но чудеса продолжались. Следом за Кларой на подоконнике появился поднявшийся туда по воздуху мальчик. «Здравствуйте, Элиза. «Меня зовут Дэн, я сын доктора. А это моя подруга Клара», – он указал на ворону. «Можно мы войдем?» «Вы уже вошли?» – в растерянности сказала Лиза и даже ущипнула себя за руку, чтобы проверить, что не спит. Потом, вспомнив про вежливость, добавила. «Это вы подарили книжку? Очень интересная, спасибо». Дэн весело уселся на подоконнике. «Можно мы будем теперь на «ты» и станем друзьями?» «Но я не такая, как все дети. Я больная, я не могу ходить. Тебе будет неинтересно». «Я тоже не такой, как все дети. Я волшебник, хотя еще не очень много умею. Но думаю, мы сможем подружиться». «А ты можешь меня вылечить?» «Не знаю. Лечить это у меня пока еще не очень получается. Но я хочу попробовать. И еще мой папа тоже очень хочет тебя вылечить. Только ни я, ни он не сможем это сделать без твоей помощи и без помощи самого главного волшебника». «А самый главный волшебник, кто он?» «Бог, который все здесь создал. И нас с тобой, и деревья, и моря, и цветы, и горы, и солнце, и звезды. Все-все». «Да, я каждый день молюсь. Но только это не помогает. Он не слышит, наверное. Или я не заслужила его ответа». «Этого не может быть. Он все слышит и понимает. Он отвечает всем. Но нам нужно учиться понимать его ответы. Разве ты не знаешь, Элиза, что он самый главный чудотворец? Разве ты никогда не ощущала его взгляд, прикосновение его волшебных рук? Неужели ты никогда не чувствовала его дыхание, овивающее прохладой в жару или согревающее теплом в холод? Неужели ты никогда не ощущала его отеческой заботы? Он может поругать за ошибки и помочь понять, как их исправить. И у него можно учиться, всегда и всему. А в случае опасности или беды, он всегда стоит сразу за спиной и говорит: «Ничего не бойся, я с тобой». Неужели ты никогда этого не ощущала?» «Нет, никогда», – печально и чуть сердито сказала Элиза. И вдруг на нее нахлынула волна света. «Ой, я вспомнила. Я видела его, когда… Ну, в общем, тогда, когда все это со мной случилось. Он сказал, что мои родители умрут от горя, если я не вернусь к жизни в теле. И еще он что-то сказал, но я не смогла потом вспомнить, что именно». «Значит, то, что ты сказал, правда. Как здорово! Как же я могла это забыть? А ты… Какое еще волшебство ты умеешь делать?» «Я только учусь у него пока». «Ты учишься у Бога? Ты можешь говорить с Богом? Ты можешь его попросить, и он тебя услышит, тебе ответит?» «Конечно, и ты это можешь. Мы ведь все его дети, и он наделил нас удивительными возможностями. Мы можем научиться ими пользоваться. И еще мы можем помогать друг другу учиться». «Я никому ничем помочь не смогу. И мне тоже никто не может. Но ты уже помогла мне. Ты научила меня летать». «Я? Летать?» «Да, я вчера весь вечер думал, как бы я жил, если бы не мог ходить. И вот научился, благодаря тебе и Кларе». «Покажи». Дэн завис над полом комнаты. Потом пролетел немного и остановился рядом с кроватью Лизы. «А мне можно так? Давай попробуем». Но у Лизы не получилось взлететь, хотя она этого очень хотела. «У меня никогда ничего не получается», – печально вздохнула она. «Нельзя так говорить. Ты думаешь, что у меня все всегда сразу получается? Мы здесь как раз для того, чтобы учиться». Клара вступила в беседу, подлетев и усевшись на спинке кровати. «Кар, кар, кар, кар. Раз, раз, еще раз». «Она что-то сказала мне?» «Да, она объяснила, что все мы учимся постепенно. Даже птичьи дети должны именно учиться летать, хоть и имеют крылья». «А можно я ее поглажу?» – спросила Элиза. «Кар!» – промурлыкала Клара, подлетев поближе к Элизе и позволяя девочке погладить ей горлышко. Теперь Дэн почти каждый день приходил к Элизе. Ее родители, которым она рассказала о Дэне, видя, как переменилась дочка, очень радовались их дружбе. Однажды Дэн сказал: «Элиза, я очень стараюсь придумать, как тебя вылечить, но очень многое в этом зависит от тебя самой. Я знаю, что должен научить тебя светить и улыбаться духовным сердцем. Когда в сердце распускается, как прекрасный цветок, любовь, тогда Бог поселяется и радуется в нем. Он улыбается из такого сердца другим существам. Тогда и ты улыбаешься и радуешься вместе с ним. Ведь ты начинаешь жить в сердце своем вместе с ним. Это удивительное ощущение, когда ты и Бог вместе. Давай попробуем. Представим, что у каждого из нас в груди сияет маленькое солнышко. Его лучи могут прикасаться ко всему нежно-нежно. Как у тебя? Вот здорово, что ты умеешь это видеть. Значит, у тебя получится». И верно, Элиза смогла ощутить любовь и тепло этого солнышка внутри себя. Ее заполнила волна его счастья и радости. «Как здорово! А теперь попробуй осветить так всех вокруг. Посвети на Клару, на меня, на маму, на папу. Но ведь тут нет мамы и папы. Это не важно. Лучики такого солнышка посылают любовь на любое расстояние». Элиза стала пробовать, и у нее получилось. «Я недавно понял, что сколько бы я ни делал волшебство для других, но настоящие чудеса начинаются только тогда, когда каждый раскрывает эту способность дарить любовь в себе. Это как получать или дарить подарки. Получать подарки приятно, но ведь дарить подарки еще приятней. А я никому не дарю подарков уже очень давно. Мы должны это исправить. Вот что я придумал. Давай отпразднуем твой день рождения. Ты будешь дарить подарки своим гостям, будешь улыбаться и светить всем, солнышком из сердца своего духовного. А вот эти твои игрушки, их ведь можно раздарить? Но день рождения у меня уже был 3 месяца назад. То был не настоящий день рождения. То был просто обычный день спустя 10 лет с того дня, как ты появилась на свет в этом теле. А мы устроим настоящий праздник в честь того, что ты вернулась к жизни, к радости. Ты будешь дарить подарки и делать счастливыми других. Здорово, я согласна. Но кого же мы позовем в гости? Я здесь никого не знаю, кроме тебя. Мы позовем детей из бедных семей, у которых очень давно не было праздников. Ты ведь готова подарить им свои игрушки? Тебе не будет жалко их отдать? Да, вот и чудесно. Я поговорю с твоими родителями, и ты тоже. Мы все организуем. Дэн не стал откладывать разговор и в тот же день обратился к родителям Элизы. «Вы могли бы подарить Элизе на этом празднике лошадь? Настоящую? Я научу Элизу ездить верхом. Я буду сидеть позади нее и ее придерживать. Я буду очень аккуратен, и она сможет так много всего интересного увидеть, узнать». Родители были удивлены таким предложением. «Нет, это очень опасно, Даниэль. А если это повредит при ее болезни? И это поможет вылечить ее. Вы можете спросить об этом у моего папы». «Ну хорошо, мы подумаем». «Только не говорите ей заранее, пусть это будет сюрприз», – попросил Дэн, так как будто они уже согласились. Родители Лизы колебались недолго. Их дочка так преобразилась за время дружбы с Дэном, что они решили рискнуть. Они спросили доктора, отца Дэна, и тот подтвердил, что это должно пойти девочке на пользу. И вот праздник начался. Вначале приглашенные на праздник дети немного стеснялись незнакомой обстановки и того, что Элиза не может ходить. Но Дэн очень быстро развеселил всех, показывая волшебные фокусы, отгадывая желания или слова, которые дети задумывали. А Клара так старательно ему помогала, что от стеснений и смущений у ребят скоро не осталось и следа. Затем был чай с тортом и пирожными. А потом Элиза предложила всем выбрать себе по понравившейся игрушке в подарок. Но одна девочка выбрала не куклу, а книжку. Ту, которую подарила Элизе Дэн. «Можно мне это?» Элиза немного заколебалась. Ей была так дорога эта книжка. Но потом она расцвела нежной сердечной улыбкой и сказала: «Разумеется, бери». «Этот подарок получился у тебя самым лучшим», – шепнул на ухо Элизе Дэн. Потом отец Элизы подхватил дочку на руки, и все отправились в сад. Там уже дожидалась белая лошадка, подарок Элизе. В Все по очереди катались на ее спине. Дэн вел лошадку под узцы, а ребята так радовались. А больше всех радовалась Элиза. Теперь она сможет везде гулять вместе с Дэном. Вечером ее родители стояли обнявшись. Мама Элизы смахивала с глаз слезы счастья. Они ведь 4 года не видели свою дочурку такой счастливой. С этого дня жизнь Элизы очень сильно переменилась. Дэн учил ее ездить верхом. С каждым разом они выезжали все дальше. Они сидели на лошади вдвоем. Элиза впереди, а Дэн сзади чуть-чуть поддерживал. Элиза увидела и лес, и речку, и 2 озера, которые были недалеко от города. Она окрепла, загорела, научилась радоваться солнечным лучам и птичьим трелям, красоте утра и покою вечера. Отец Дэна договорился об операции этой девочки. Ее здоровье сильно улучшилось, и теперь все должно было пройти хорошо. Накануне отъезда в клинику на операцию, Дэн и Лиза отправились на прогулку. Клара, как обычно, сопровождала ребят и летела впереди. Они выехали на поляну, на которой цвели ромашки и колокольчики. «Сорви мне таких цветов», — попросила ее Лиза. «Нет, Лиза, у каждого из них ведь только одна ножка, соединяющая с корешком, дающим жизнь. Я не хочу срывать их, ведь тогда им придется умирать». И Лиза покраснела от стыда. «Я не подумала об этом. Прости меня. Я видела и читала, как дарят цветы, и думала, что это хорошо». «Да, так думают многие. Но и для того, чтобы подарить, их не надо срывать. К сожалению, когда люди здоровы, богатые, и у них самих в жизни все благополучно, они перестают ощущать беды других, перестают воспринимать боль других существ. Они дают нищим маленькую медную монетку по пути в церковь и думают, что сделали этим доброе дело. И живут они дальше, не задумываясь о том, что добро, которое каждый человек может привнести в мир, намного больше той медной монетки. Ты ведь никогда не будешь такой, Элиза, когда поправишься, и все горести и трудности останутся далеко-далеко позади в прошлом. Ведь так? Я постараюсь, Дэн. Послушай, мне снилось сегодня, что мы с тобой летаем. Возможно, это от того, что я умру во время операции. Как ты можешь так говорить? Ты же уже научилась быть смелой. Давай руку, мы сейчас полетим вместе. И у Дэна получилось. Ему хватило сил, чтобы они смогли подняться вдвоем. Они взлетели и парили над поляной, над деревьями, над озером. Потом они медленно возвращались домой, осознавая, что великий волшебник, подаривший им чудо сегодняшнего дня, всегда рядом, и что вместе с ним посильны любые чудеса. Ну вот, на этом мы и закончим нашу историю о маленьком волшебнике. Элизе сделали операцию, после которой она вновь смогла ходить и полностью поправилась. А когда они оба подросли, то Элиза стала женой Дэна и его помощницей в удивительных волшебных представлениях, с которыми они ездили по всему миру. Ведь Дэн не переставал учиться и стал настоящим волшебником. И любовь всегда помогала им делать настоящие великие божественные чудеса и учить этому других достойных.